Следом за ними шел Горький. Вот они остановились возле военных, и Горький, подойдя к Буденному, сказал: «Ромен Ролан хочет с вами поздороваться». Буденный пожал руку писателю, Ромен Ролан ответил крепким рукопожатием. «Вы и есть Буденный», — он улыбнулся. «У нас во Франции вас хорошо знают». В параде на Красной площади приняло участие более 8000 физкультурников. Это яркое зрелище покорило всех. Горький то и дело обращался к Буденному. «Вот она, наша смена!» — воскликнул он. «Вот кто дальше понесет знамя тех, кто боролся за жизнь страны Советов!» Буденный хорошо помнил, как уезжал Ромен Ролан с Белорусского вокзала. Кроме писателей и журналистов, его провожали рабочие завода имени Минжинского, тружники фабрик «Трехгорная мануфактура» и «Дукат», студенты Первого медицинского института, железнодорожники. Работницы «Трехгорки» подарили писателю образцы тканей. К пакету было приложено письмо: «Лучшему другу Союза СССР Ромену Ролану от рабочих, работниц и ИТР «Трехгорки». Максим Горький расцеловался с ним и последним покинул вагон. В 1935 году, незадолго до отъезда на учения войск Киевского военного округа, нарком обороны Ворошилов пригласил к себе в кабинет Буденного. «Читали правду?» — спросил он. «Замечательная статья Максима Горького о пролетарской ненависти». «Да, мало, очень мало мы еще работаем над тем, чтобы воспитать у каждого красноармейца и краснофлотца пролетарскую ненависть к нашим врагам-империалистам». 20 ноября 1935 года за выдающиеся заслуги в деле руководства войсками Буденный, Блюхер, Ворошилов, Егоров, Тухачевский были удостоены высокого воинского звания маршал Советского Союза. В числе тех, кто сердечно поздравил Буденного, был и Максим Горький. Среди множества фотоснимков в архиве маршала меня заинтересовал и такой. Семен Михайлович Буденный и Георгий Михайлович Димитров на параде физкультурников в Москве на Красной площади, датирован тем же 31 июля 1935 года. Глядя на эту фотокарточку, невольно вспомнил осень 1947 года, когда отряд военных кораблей Черноморского флота под командованием капитана второго ранга Сысоева, ныне адмирала, прибыл в Болгарию в порт Варна. Я тогда проходил службу в должности старшины команды радистов на эсминце «Железняков». В Болгарии нас встретили как братьев. В те дни мне и посчастливилось увидеть Димитрова. Вождь болгарского народа покорил советских военных моряков своей простотой и душевностью, и мы с волнением слушали его. В моем блокноте сохранились вот эти слова Димитрова: «Многое мы, коммунисты, вынесли в борьбе за дело рабочего класса, но рады и счастливы, что Болгария стала свободной. Да, добыть эту свободу помогли нам и вы, товарищи. Советский солдат-богатырь — надежный страж завоевания октября. Теперь и у нас есть народная армия. Говоря словами Ленина, человек с ружьем стоит на страже свободного труда». Буденный восхищался Димитровым, человеком, по его словам, с сердцем льва. Таких борцов, как Димитров, было в мире не так уж много. Его жизнь — это борьба. За свою родную Болгарию, за ее славный народ. Он поступал как настоящий революционер. Если ты хочешь лучшей жизни, борись за идеи Ленина, становись под его революционное знамя. Если ты хочешь жить свободно, рви цепи рабства, не давай заковать себя в кандалы. Сильная и волевая натура Димитров. Еще в 1933 году, запрятав его в тюрьму, фашисты пытались обвинить в поджоге Рейхстага. Да не тут-то было. Всех их, в том числе и Геринга, главного организатора затеянной провокации, он пригвоздил к позорному столбу. На весь мир гневно звучал голос Димитрова. В нем жила одержимость. Он буквально заражал своей энергией близких ему людей. И еще жила в нем ненависть к врагам рабочего класса. «Я колючий», — говорил Димитров, — «но я добрый сердцем. Мой враг — капитал». «Вот оно что», — маршал поднял палец, — «капитал». Георгий Димитров был на год старше Буденного. Он родился 18 июня 1882 года в селе Ковачевцы Радомирской околии. Как и Семен Михайлович, в детстве он познал много лишений. Его отец, Димитр Михайлов, имел крохотную шапочную мастерскую, и чтобы прокормить свою большую семью, работал от зари до зари. свою ненависть к богатеям и эксплуататорам.